А ведь и взаправду бывший контрабандист, припомнил я разговор с Комкором. Старый конь борозды не испортит, особенно находясь рядом с такой прозрачной границей. Через 3 дня с противоположной стороны начали возвращаться грузовики, некоторые везли раненых, а еще через 2 дней приволокли на тросе несколько поврежденных бронзулеток, их переправили на наш берег все тем же понтонным паромом. Потом я наблюдал возвращение батареи 3-дюймовок. Установленные в грузовых отсеках гаубичной длины стволы казались обрезами зенитных орудий, так уж придумали их устроить. Плыли пушечные транспортеры неважно, глубоко погрузившись в воду, отчего сердце замирало. Уж очень немного оставалось на поверхности высоты до обреза открытого кузова. Странные чувства они у меня вызывали, эти уродцы. С одной стороны, направленные при транспортировке вверх стволы выглядели очень убедительно и производили грозное впечатление. С другой, стрелять из них было можно только при больших углах возвышения, когда отдача направлена преимущественно в землю. Грубо говоря, цели, расположенные ближе 3 километров, были для этих орудий досягаемы только с применением ослабленного заряда. Так уж получились у нас возможные углы возвышения, что пришлось вернуться к раздельному заряжанию. При попытках стрелять прямой наводкой из-за малой массы машины происходила такая ее раскачка, что ствол задирался и снаряд уводило вверх. Словом, это оружие работало только с закрытых позиций или издалека. Наши попытки создать сзади опору в виде бульдозерного ножа отвала к успеху не привели, с ним транспортер окончательно перетяжелялся, разбалансировался и в воде погружался кормой вперед. Слишком маленькую и легкую машину мы сделали. Наконец появились основные действующие лица, транспортеры с десантом. Они деловито вступили в реку и неспешным ходом преодолели ее. Выбравшись на наш берег, ядро вышедшего из поиска батальона стало втягиваться в лесную дорогу, ведущую от заставы, на которой мы квартировали. Одна из машин отклонилась в нашу сторону, остановилась ненадолго, выпустив из длинного верхнего люка коренастую фигурку, а потом почапала туда же, куда и все. Фигурка же направилась в нашу сторону. Комкор, вот кто торопился выразить нам свое интересно, что, ну, вы и прохиндей, заявило начальство, сидя в заставской столовой и уплетая за обе щеки аппетитно пахнущие горячее варево. Это же просто машина войны какая-то, а не конвойный батальон. Чуть какое затруднение встретит, подтягивают артиллерию и крошат японскую оборону с закрытых позиций. Большой расход снарядов, вздохнул Кабланды. Нам бы нормальные самоходки, чтобы могли работать прямой наводкой, не опасаясь никакого огня. Что за самоходки? Вскинулся Комкор. Вроде танка, но без башни, с толстым лбом и мощной пушкой. Такие не плавают, одернул я размечтавшегося друга. Сразу лишишься свободы маневра, да и ресурс ходовой у них заметно меньше, чем у нынешних легких транспортеров. Проверяющий передал опустевшую миску повару и жестом потребовал у ординарца бумагу и карандаш. «Ну-ка, нарисуй в общих чертах», — повернулся он ко мне. «Не, ну нормальную пушку нужно ставить на более тяжелую машину, а для этого потребуются двигатели куда как мощнее. Наши-то крошки на своей мягкой подвеске так и будут подпрыгивать от каждого собственного выстрела». Несмотря на столь категорическое утверждение, я принялся прорисовывать вариант удлиненного до 5 метров корпуса, добавив с каждой стороны по 2 катка, это позволяло мне увеличить массу машины тонн до 7,5. Тогда в лоб и в щит пушки удавалось поставить листы толщиной миллиметров 25, но крыша боевого отделения и часть его задней стенки надежно не влезали в балансировку, а поворот ствола ограничивался теми самыми 15 градусами, что я и обещал когда-то. И, судя по всему, без дульного тормоза никуда не денешься. А это значит, что при стрельбе из окопа пороховые газы поднимут столбы пыли. Получившийся силуэт показался мне знакомым, не иначе в будущей войне нечто подобное применялось к какой-то из сторон. «Вот», — сказал я, завершив эскиз, — «но плавать эта машина не будет никогда. И вообще, в пределах имеющейся концепции унифицированной ходовой части достигнут предел как размера повозки, так и ее массы. Штабную еще нарисуй, тоже длинную, но без пушки», — вдруг вспыхнул Комкор. «В этой тесной жестянке едешь, словно жук в спичечном коробке, толкаясь плечами на каждом ухабе. Но чтобы плавало», — спохватился он, — «негоже командиру отставать от своих частей». Мы с Кабланды переглянулись, и я принялся за работу, у нас появился союзник. «Так, прохиндей», — оглядев мое художество, союзник придал своему лицу недоверчивое выражение. «Как я понял, Для обеспечения одного батальона в бою требуется еще и авторота, и инженерный взвод», — кивнул Кабланды. «А откуда все это взять?» — погрустнел наш недавний оппонент. «Впрочем», — добавил он спустя минуту, — «мысль о разворачивании конвойных батальонов в полки я поддержу, а там будет видно». Мой товарищ достал давно приготовленную папку с обоснованиями структуры мотострелковых частей и штатными расписаниями, а я подумал про себя, что ничего, кроме событий на Холхенголе из истории не помню, но про то, что тут, на Дальнем Востоке, по линии соприкосновения с японцами никогда не было спокойно, знаю наверняка. А ведь три полка – это уже дивизия. Если она себя хорошо зарекомендует в предстоящих через пару лет событиях, процесс утроения численности войск высокой мобильности, возможно, захотят продолжить три дивизии к 41-му году, это уже кое-что на весах противостояния с фашистской Германией. Если получится, может быть, на начальном этапе войны не произойдет таких грустных событий, как в известной мне истории. Ведь у западных границ страны местность отнюдь не степная, для активной маневренной обороны очень даже пригодная. Поговорить со мной комкор не забыл. «Так о какой такой кровавой бодне вы мне давеча толковали, Иван Сергеевич? Вот она, моя несдержанность, довела-таки до необходимости отвечать за распущенный язык. Я заметно с Никой замешкался, отчего собеседник набычился и ударил кулаком по столу. Не стройте мне глазки, красноармеец беспамятный. Отвечайте четко и внятно. Так, это, не могу знать, вашество». Я вскочил и вытянулся во фрунт, смахнув с головы буденовку и положив ее на локоть левой руки, приподнятой к груди. Меня как в 29-м по голове вдарили, было и запамятовал, а только мысли разные в голову ни с того ни с сего приходят и слова непонятные всплывают. Комкор тоже вскочил и вытянулся, кажется, это в нем проснулся старый рефлекс еще от дореволюционных времен, не иначе с империалистической. «Слова, говоришь, ну-ка, назови еще какие-то другие, непонятные. Геймер, интернет, чифонить, блютус, USB. Чего же непонятного? Английские слова, игрок, вход в сеть, третье действительно непонятное, синий зуб и аббревиатура опять же английская, судя по произнесению названий букв. Ты что, до удара по голове знал этот язык? Не помню, товарищ комкор. А почему ко мне обратился по форме еще той армии? Не знаю. Думаю, от волнения. Непонятные мысли и побуждения возникают у меня, когда волнуюсь. Вот как на друга моего начали вы наезжать. Так я сильно перенервничал, но на людей не бросаюсь, тихий я. Однако чую, полезут японцы на Монголию в 39-м. А чем чую, не пойму. Тогда что это за такую загодину испытаний ты предрек? Ну-ка, напрягись, сообрази. Это может быть важно. Комкор совершенно изменил тон. Теперь он беседует со мной, словно врач с пациентом. Думаю, это про то, что германец на нас обязательно полезет, а противник он серьезный и биться с ним будет тяжко. ХМ, здравая мысль. А теперь напрягись и еще про гадню доложи. Чем она плоха? Так кровавая потому что много людей поубивает, в том числе командиров. Ладно, красноармеец, можете быть свободны, оборвал мои рассусоливания комкор, но потом добавил совершенно иным, докторским тоном. Ступайте, голубчик. Глава 6. Первая самоходка. Работа над самоходкой прошла относительно быстро и принесла неожиданный сюрприз. Немного увеличив ширину корпуса, удалось сохранить за машиной способность плавать. И все это благодаря тому, что по пути с Дальнего Востока я удачно заглянул в Горький. Признаюсь сразу, это была не моя идея, а комкора. Он и бумаги мне выдал соответствующие, и телеграмму отправил, так что встретились мы с конструктором Грабиным без всякой волокиты. Посмеялись над нашей попыткой поставить на легкую машину дивизионную пушку для использования против близких целей, поспорили об эффективности применения полковой короткостволки, а потом довольно быстро прикинули, чем вооружить планирующуюся машину. За время, проведенное в поезде, я многое успел набросать. Так вот, идею влепить трехдюймовку в предполагаемый экипаж Василий Гаврилович зарубил на корню и послал меня в Москву. Туда, где делают 45-миллиметровки для танков. Дал письмо от себя, но, главное, позвонил куда следует. В столице меня не мучили, снабдили чертежами и все показали, у них это давно серийная продукция. Договорились и о компоновке боевого отделения, и о расположении силовых элементов конструкции. Знаете, когда обо всем позаботишься заранее, потом получается куда проще. Опять же моторы под новые машины пришли 125-сильные. Да заказ сверху спустили, Да деньги выделили. А когда мы с инженером Федотовым новую лоханку вычертили и прикинули развесовку, вот тут плавучесть и вылезла. А вскоре и пушка подоспела из Москвы. Мотор у нас снова переехал в самый вперед, отчего водительское место отъехало назад. Развесовка продиктовала это решение. Баки для горючего ушли под пол в промежутке между торсионами, да и сам пол приподнялся. Это продиктовала забота о просторе для экипажа, им ведь в бою работать нужно, а не плечами толкаться. С брезентовой крышей тоже не сразу нашли удобный вариант. Потом, как обычно, косяки, недодумки, перекомпоновка носовой части и, наконец, грозная государственная комиссия. А почему так тихо ездит? А нельзя ли сделать то же самое, но в колесно-гусеничном варианте, чтобы мчалось быстрее ветра? А почему так медленно плавает? А давайте проверим, выдержит ли она снаряд 37-миллиметровой противотанковой пушки. Спорили до хрипоты. Что любопытно, к пушке тоже придрались за то, что у нее маленькие углы возвышения, отчего ее нельзя использовать для стрельбы по самолетам. А то, что машина переплывает реки и продирается через любые неудобья, это вроде как ничего удивительного. Федотов сильно нервничал, он у нас начальник заводского КБ, так ему и переживания достаются и работа с бумагами, чего я не очень люблю. Зато и плюшки ему перепадают самые большие. Вот он и объяснял, что по доступным материалам лучше сделать никак невозможно. А я возил комиссию по разным неудобным дорогам и зря они на скорость бочку покатили. Сороковник по сухой степи мы вытягиваем. Помаленьку как-то все успокоилось, и нам спустили заказ на опытную партию из 12 таких самоходок. Типа, отправят на войсковые испытания, а уж по их результатам и примут решение. Куда бы, вы думали, их увезли? На Дальний Восток. То есть наши конвойные батальоны быстренько прибрали новодел к рукам. А вообще-то в действиях комкора, возглавлявшего комиссию, ощущалась нервозность и торопливость. Защищал он нашу самоходку, как лев, но доверительной беседой меня в этот раз не удостоил. И чего, спрашивается, так нервничать? Впереди 38-й год, а в нем, как я помню, ничего примечательного в военном плане не произойдет. А машина, как всегда, получилась компромиссная, потому что запланированная 3-дюймовка не встала даже в удлиненный вариант бронзулетки. Мы поставили танковую 45-ку для стрельбы прямой наводкой с углами поворота ствола по 15 градусов вправо-влево, то есть без башни. Зато в задней части боевого отделения прямо на пол вставал 82-миллиметровый миномет, обслужить который в состоянии те же артиллеристы из расчета орудия. Нет, минометом эта лоханка не комплектовалась, но плита для него ложилась на пол удобно, и для установки передних опор места были приготовлены. Такое вот с моей стороны провоцирующее поведение. То есть аппарат более-менее годился для маневренной обороны. Зато у нас с Анной старший пошел в школу, через 2 года, второй подрастет, а там и третий за ним следом. Одни парни. Супруга же меня стала часто привлекать к исполнению супружеского долга, причем действуя изобретательно и разнообразно. Я как-то предложил ей по старинке на верстачке встретиться, но она ответила, что таким способом одни мальчишки получаются, а ей хочется девочку хоть на старости лет. Насмешила, честное слово, ей всего 27, до старости еще как до луны пешком. После самоходки на той же, возросшей до 5 метров базе, мы сделали и штабной фургончик, убрали толстые листы с самого носа перед водительской кабиной и со лба боевого отделения, зато приладили кунг с широкими подоконниками над гусеницами. Ну и дверь в корме сделали полноразмерную. Увы, 125-сильных двигателей под это нам никто не дал, а с маломощным 50-сильным они двигались вовсе не так шустро. Опять где-то с десяточку выходила средняя скорость. Но это и неплохо, заметно более легкий движок уравновешивался кабиной, то есть балансировка машины не нарушалась. А потом наступил удивительный период затишья для меня и всплеск суеты на заводе. Дело в том, что до сего момента я старался делать машины максимально низкими, просто в силу того, что приплюснутый к земле силуэт вдохновителя и примера всех моих затей МТЛБ именно таким и был. Вот я подсознательно его и копировал. Но после самоходки с ее заметной надстройкой в корме и штабного транспортера с еще более выразительной пассажирской кабиной в том же самом месте, на завод поступили заказы на технику высокой проходимости самого разного назначения. Их принялись заказывать для ремонтных мастерских, санитарных эвакуационных машин, под мощные радиостанции. Геологи заинтересовались, но с ними уже директор завода отношения налаживал, без военной приемки, буровую установочку размещали, небольшую такую, не глубинную. По сути, это были просто очевидные вариации, к прорисовке которых меня не привлекали. К этому времени КБ под руководством Федотова набралось опыта и вполне организационно оформилось. Я же числился сварщиком опытного участка, мне часто руками быстрее понятно, чем на чертежах. Тем не менее, мое положение в цехе было весьма независимым. Официально я по-прежнему оставался обычным рабочим, но реально мог кому хочешь что угодно приказать, кроме начальника цеха и инженера Федотова, полагавших меня своей правой рукой. Вот тут и заработала у меня фантазия. Захотелось, честно говоря, забацать нечто необычайное, неординарное. Почуял я в себе способность на то, чтобы сказать новое слово в технике. Понимаете, в каком-то старом журнале в далеком будущем видел я рисунок танка чьей-то мечты с уникально низким силуэтом, где корпус состоял из двух частей, соединенных гибкой сцепкой. Мехвод там располагался лежа возле двигателя, а башнер в прицепе находился ниже расплюснутой башни, в которой не было решительно ничего, кроме казенной части орудия. По замыслу конструктора это сооружение должно было стелиться над самой землей, оставаясь невидимым с мало-мальски приличного расстояния. То есть в боевом отношении подобное решение выглядело крайне привлекательным. Сам всех лупишь, а по тебе почти невозможно попасть, потому что практически не видно. Хе-хе, даже в средней высоты траве, а не той, что по пояс. Вот мне и захотелось соорудить нечто крошечное, низенькое, но кусачее. Уложить мехвода, это, в принципе, решаемо. Нужно только сообразить, каким образом обеспечить ему достойный обзор. Размеры меньшего из применяемых у нас нынче двигателей позволяют затолкать его в полуметровый просвет, то есть высота корпуса получится небольшой. И этот вариант способен обеспечить мощность в полсотни с небольшим лошадиных сил. Не так уж мало для компактной машины. Остается сообразить, чем это создание вооружить. Ну так, чисто теоретически, знаю, чем больше калибр снаряда или пули, тем более толстую броню она способна пробить. Широко известен факт, что на начальном этапе отечественной у нас в войска в больших количествах поступали противотанковые ружья. Если поступали, следовательно, со своей задачей они справлялись. Зато в фильмах о конце войны этот вид оружия не упоминался, то есть или хватало пушек, или, что важнее, этими пушками научились эти самые вражеские танки эффективно поражать издали, не доводя дело до применения ручного противотанкового оружия. Точно, в кадрах хроники той поры чаще всего мелькали самоходки, очень похожие на наши, то есть мы правильно угадали с 45-кой, поставленной на плавающие шасси. Это, конечно, радует. Однако нужно придумать, чем вооружить задуманный мною крошечный танк, то есть, несомненно, пушкой. Самого маленького из существующих калибров, причем автоматической, потому что это позволит обойтись без заряжающего. Идеально маленькая машина должна иметь экипаж вообще из одного человека, но непонятно, сможет ли он и движением управлять, и вести прицельный огонь. В мое время при том уровне развития компьютерных технологий, наверное, подобную задачу можно было бы решить, но у нас сейчас даже танковые башни поворачивают плечевым упором, а для управления движением постоянно недостает одной конечности, потому что для поворота нужно использовать два рычага, занимающие обе руки, а ноги давят на газ и сцепление, то есть не почесаться, ни скорости переключить, не бросая чего-нибудь, не получается. Нет, не подумайте, будто ситуация непроходима, есть варианты для преодоления этих проблем. Я толкую о том, что и рулить, и выбирать цели, и вести огонь в одиночку не получится. А ведь еще необходимо осматриваться, наблюдая окрестности, иначе мигом вляпаешься. И тут требуются действия не менее чем трех человек, лучше четырех. Это я сосчитал радиста, который должен, ни на что не отвлекаясь, держать волну, а четверых в совсем уж маленькую коробчинку не запихнешь. И на все это накладывается неопределенность с пушкой. Не слыхивал я ни о чем таком у нас в это время, ни нынче не слышал, ни в будущем не читал. Помаялся я немного, да и отписал кабланды. Поделился с другом озарением и всей кучей возникших по его поводу сомнений. Сам же клеил из тонкого картона макетики разных вариантов компоновки, искал шедевральную конструкцию. Шел 38-й год, время от времени появлялись тревожные вести с Дальнего Востока, наш цех продолжал выпускать вездеходы, но чего-либо примечательного, выдающегося не происходило. Постучали в наш дом в ночь на 1 сентября, Точно помню, как еле угомонили сынов. Старший, гордый тем, что он завтра идет во второй класс, задрал младших братьев. Нет, они не расплакались и не раскапризничались, просто подрались. И наш первенец понесет завтра в школу не только букетик майоров, но и легкую синеву под глазом. Анна довольна, дети растут воинами. Хе-хе, они вчера за сараем лудили соседский самовар. Я, когда ночью тайком переделывал, остался доволен их стараниями, почти ничего не испортили. Мастерами они у нас растут. Так вот, угомонили мы отпрысков и доделывали во дворе обычные мелкие дела, как вдруг постучали в калитку. «Вань, тут к тебе какие-то военные». Анне видно вход во двор от того места, где она протирает тарелки. Но почему в голосе любимой звучат тревожные нотки? «Нехай заходит», отвечаю. «Я тут под лампочкой». Пускай идут на огонек, никакой тревоги в моей душе не возникло. 37-й-то год уже тю-тю, закончился. А люди в форме бывают на заводе нередко, нечего их бояться. Иван Сергеевич беспамятный, подошедшие явственно принадлежат к органам. Тем самым, потому что петлицы у них малиновые, что мне кажется тревожным симптомом. Тем не менее согласно киваю и пересыпаю гайки с бумажки обратно в баночку. Не дождавшись от меня вопросов, парни немного помолчали, невольно следя за тем, как я убираю инструменты и вытираю руки тряпицей, смоченной в уайт-спирите. «Вас вызывают в Москву», наконец открыл рот первый, повыше ростом. «Приглашают», поправил его второй. «По всему видно, что они стараются вести себя вежливо. Вот только выходит это у них угловато и неестественно. Выезжать прямо сейчас, интересуюсь». «Да, товарищ беспамятный. Пойду, переоденусь, присаживайтесь, это недолго. В доме, куда я вошел, уже горит свет. Анна собирает мне на дорогу снеди, а на столе сидр с бельишком, свежей рубашкой и мыльно-рыльными причиндалами. Одеваюсь по-городскому, есть у меня приличный костюм, и вещи перекладываю в чемоданчик средних размеров. Как-никак, в столицу еду. Семке скажи, будет кляксы ставить, я ему ухи повыкручиваю, говорю на прощание супруге, чтобы хоть как-то рассеять тревогу в ее глазах. Знаю, если попросту пообещаю вернуться, она только сильнее забеспокоится. Никакая машина на улице нас не ждала, да я бы услыхал шум мотора, а его не было. Прошли мы до железнодорожной линии, а тут стоит вагон с паровозом и железнодорожник с фонарем. Нормальный вагон, их в эту пору называют мягкими, то есть по два места в купе. Проводник весь из себя в форме сразу предложил чаю, а за окном уже мелькают фермы моста через Мурню да колеса постукивают. В купе я ехал один и, кроме проводника, ни с кем не встречался до самого Сталинграда. Мы быстро докатили, задолго до наступления утра. А тут, пока осмотр вагона, пока смена локомотива, прогулялся. Гляжу, ребята, что приходили за мной, тоже перетаптываются неподалеку. Потом за окном, то леса, то поля. Других пассажиров нет, один единственный проводник в конце вагона хлопочет. Бежим быстро, напористо. Да уж, сообразить бы, куда и зачем меня таким фон бароном доставляют. Оно вроде и спросить не стыдно, однако какая-то опаска в душе ворошится. Поэтому делаю морду ящиком и, кроме как насчет чая, никого ничем не беспокою. Словом, держу фасон и демонстрирую полный фатализм. В Москве прибыли мы вовсе ни на какой не на вокзал, а встали в тупичок. Кругом пакгаузы, охрана на вышках, и все сплошь асфальтировано. Легковушка подъехала прямо к трапу. Не МК, а заметно крупнее. В салоне просторно, как в лимузине. Движок под длинным капотом работает негромко. Этакое чудо незнакомое. Парни, что меня сопровождали, перекинулись словечком с встречавшим нас командиром, да и пошли своей дорогой. Надо понимать, передали сопровождаемого по инстанции. Пока ехали, новый нянь разглядывал мою физиономию безо всякого стеснения, но ни вслух, ни мимикой ничего не выразил. Вид он имел самый безоблачный. То обстоятельство, что зарулили мы не куда-нибудь, а прямиком в Кремль, заставило меня только сильнее напрячься. Это что, уж не к самому ли Сталину меня доставили? Судя по оперативности и слаженности действий, не иначе, трепыхнулась в голове тревожная мысль. Пока шли коридорами, я лихорадочно соображал, какими откровениями смогу поделиться с вождем, в отношении которого слышал в свое время столько противоречивых мнений. Поэтому не слишком многое разглядел в приемной, откуда меня сразу направили в кабинет. Собственно, про убранство кабинета могу определенно сказать только то, что там стоял стол, волновался, уж извините. «Здравствуйте. Как доехали, Иван Сергеевич? Обратился ко мне хозяин кабинета. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Быстро доехал, удобно. Я ни секунды не сомневался, с кем разговариваю, сразу узнал это лицо и, сохраняя невозмутимый вид, уселся на предложенный мне стул, ожидая вопроса. Понимаю ведь, что нельзя начальству что-то втолковывать, если оно само не проявило к этому интереса. И, чем выше начальник, тем шибче нельзя. Специалисты автобронетанкового управления дали отрицательную оценку так называемым бронзулеткам, изготовленным на основании выдвинутых вами идей. Не стал томить меня длинной паузой вождь. У них слабое бронирование и низкая скорость. Что вы на это скажете? Правда ваша, кивнул я, совсем не боевые машины. Их назначение – доставлять грузы через бездорожье. Можно и людей. Я остановился, чтобы не городить банальностей, забалтывая собеседника. Понятно же, что никто не запретит посадить в транспортеры пассажиров, вооруженных пассажиров, если совсем не темнить. Что уж греха таить, боялся я ляпнуть лишнего. У меня ведь семья, детей надо поднимать, так что нарываться на неприятности совершенно не хотелось. Я поверил бы и вам, и автобронетанковому управлению, если бы войска, посаженные на эти жестянки, нынче летом не устроили нашим японским соседям сущее светопреставление на озере Хасан. Надеюсь, вы в курсе событий. Сказать по правде, не очень. Слово такое слыхивал в разговорах на заводе, но, поскольку газет читать не люблю, не вникал в ход развития этих событий. Мало ли что там на Дальнем Востоке происходит. Японцы, как я помню, вообще не прекращали щипать наших то там, то тут. Поэтому ответил честно, не в курсе, товарищ Сталин. Потому что политически близорук и дальше своих служебных обязанностей ничего не вижу. Долго он на меня смотрел. Я уж подумал, что сейчас непременно начнется набивание знаменитой трубки, но не дождался. Очень хорошо, товарищ беспамятный, что вы осознаете этот печальный факт и не занимаете руководящих постов, вдруг прервал паузу мой собеседник. Тем не менее другие факты не позволяют мне относиться к вам как к рядовому работнику. Скажите, не нуждаетесь ли вы в чем-то, не нужна ли помощь, поддержка? Теперь настала моя очередь призадуматься. Знаете, Иосиф Виссарионович, ответил я неуверенно, если возникнет надобность, обязательно напишу вам об этом. Только не забудьте, непременно напишите, улыбнулся вождь, а я понял, что аудиенция подошла к концу, и мне пора откланиваться. И еще, упущено что-то важное, то... чего никак нельзя не сказать, а можно высказать одну мысль, которая представляется мне весьма существенной. Я все-таки решился проинструктировать вождя. Слушаю вас, Иван Сергеевич. Наша страна находится в окружении врагов и вынуждена постоянно держать наготове вооруженные силы. Только выучка войск сильно различается, не вылезающие из приграничных конфликтов бронзулетчики оказали неприятелю весьма серьезный отпор, ведь вы помянули их, вероятно, потому, что другие части имели несколько меньший успех. Тут я сделал паузу и дождался согласного кивка. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно делать это. Не воевавшие войска обязательно уступят опытным частям, обстрелянным и имеющим историю побед и поражений. На мой взгляд, японцы оказывают нам неоценимую услугу, устраивая приграничные конфликты, позволяя красноармейцам оттачивать искусство ведения боевых действий. Друга своего оправдываете? Вдруг строго поглядел на меня собеседник. А разве с комбригом Кабландаевым что-то не так? Встревожился я. Об этом еще предстоит подумать, нахмурился Сталин. А я понял, что надо скорее уходить, ляпнул таки лишнего. Не арестовывать, не расстреливать меня никто не торопился. Да и доставлять домой тоже не спешили. Вывели за пределы Кремля и сказали: «До свидания». А я побрел на квартиру друга, перекладывая из руки в руку чемоданчик. Анна успела его основательно нагрузить дорожными харчами. Смотрел на школьников, возвращающихся с занятий, слопал мороженое, газировочки с сиропом опрокинул стаканчик. Не ел я давненько, наверное, от волнения кусок в горло не лез. А тут отпустило, и пустые кишки настойчиво забрякали, напоминая о своих потребностях. Голова была пуста. Софика, жена моего старого товарища, только что вернулась с работы и допрашивала детей о том, как они вели себя в садике. Малые у них девчонки, чернявые и симпатичные, гостили у нас этим летом, так что я знаком с обеими. Глава семьи, как оказалось, все еще в командировке на Дальнем Востоке, но, судя по сообщениям газет, бои там уже отгремели, в скорости ждут его. Поезд мой уходит только ночью, было время потолковать о том, о сём. Софья, поскольку с детства знает иностранные языки, устроилась переводчиком в какое-то военное учреждение, говорит, что достаются ей сплошняком технические тексты, а она частенько затрудняется с терминами. Вот, например, и показывает мне статью про автоматическую пушку «Эрликон» швейцарского производства. Пока мы все слова распутали, до меня дошло, это же как раз то, что я хотел бы установить на свой микроскопический танк, ну просто прекрасно вписывается в концепцию. Попросил я бумагу, перо, да отписал товарищу Сталину просьбу купить для меня один экземпляр такого орудия и боеприпасы к нему. А что, обещался ведь, что дам знать, коли понадобится помощь, а самому раздобыть заграничную пушку, это для меня совершенно невозможно. Конверт купил уже на вокзале, да тут же в почтовый ящик и бросил свою эпистолу. С поезда меня сняли в Мичуринске. Парни с малиновыми петлицами на этот раз со мной не церемонились, торопили, чуть не подталкивали. Несколько часов продержали в камере, правда ничего не отняли, даже чемодан оставался при мне, а потом вернули на вокзал. Знакомый вагон с паровозом, проводник, забравший мой костюм, чтобы вычистить и погладить, и пара учтивых хлопцев, старающихся лишний раз не мозолить глаза. В Кремле я оказался в многолюдном кабинете, где, за длинным столом кроме Сталина, узнал в лицо Ворошилова, Калинина и, подозреваю, Молотова. Мог бы еще и Берию опознать, помнил я это лицо еще по прошлым временам, но не углядел Пенснястого. Хозяин, а кроме него никто тут меня не знал, скользнул по мне недовольным взглядом, но ничего не сказал. Пришла в голову мысль, что сопровождающие чего-то напутали и совершенно напрасно меня сюда направили, хотя секретарь, что находился в приемной, им не препятствовал. Разговор шел о тяжелых танках, к которым тут отнесли и Т-28 с тремя башнями, и Т-35 с пятью. Когда я прибыл, плакаты уже развесили, так что оставалось только посмотреть на них, и все стало понятно. Кроме того, присутствовали проекты двухбашенных машин, Т-100 и СМК, на мой взгляд, друг от друга ничем не отличающиеся. И рассматривался один единственный однобашенный вариант, КВ, правда, с двумя орудиями, торчащими вперед, будто двустволка. Наверное, чтобы первый раз пальнуть пристрелочно из малого ствола, а потом врезать как следует из второго, побольше. Не представляете себе, как тоскливо мне сделалось. Вот знаю я правильный ответ на вопросы, по которым сейчас ведется дискуссия. Одна башня, одна пушка, калибр, максимально возможный. По этому пути и пошло танкостроение, получив опыт, который сейчас да есть и он, только мнения по нему никак не сойдутся в единую точку. Так что взял я карандашик из стаканчика и бумажку из стопочки рядом, написал свою формулу и отправил ее Сталину. Тот взглянул, ухмыльнулся и спросил: «Товарищ Котин, а какова самая большая пушка, которая может быть установлена на вашем танке?» «Мы как раз и поставили самую большую из имеющихся в настоящее время пригодных для установки на танк. А если формулировать задачу артиллеристам, чтобы они спроектировали специальное орудие для вашего танка, на какое значение их ориентировать?» Продолжил настаивать Иосиф Виссарионович. Пока ничем особо не выделяющийся темноволосый мужчина в форме прикидывал в уме, я снова написал записку и передал ее. 107 мм, наконец произнес спрашиваемый. А почему товарищ беспамятный выбрал калибр в 100 мм? Теперь взор вождя обратился ко мне. Унитарный патрон, отозвался я. Он, конечно, длиннее, чем снаряд и гильза по отдельности, что может оказаться неудобным при работе с ним в тесноте башни, но оценить это может только конструктор после проработки компоновки. Мне показалось, что в глазах Котина мелькнула радостная искра. А что еще хотели бы вы добавить? Вождь снова уперся в меня взглядом. В варианте самоходки это шасси потянет и 152-миллиметровку, ляпнул я уверенно. Что, предлагаете переставить мотор вперед? Взвился конструктор. Как на ваших лоханках. Во как, оказывается, меня знают таки тут. И в лицо, и по делам. Не обязательно, пожал я плечами. Ничего страшного, если ствол выставится вперед и станет задевать деревья, ехидно встрял Ворошилов. Не получится это без вращающейся башни, не сможет командир из стороны в сторону пушкой размахивать. А если мехват глуп, то машину он поломает еще до того, как доедет до леса. И для чего может понадобиться мощный 6-дюймовый снаряд? Вдруг спросил один из незнакомых мне присутствующих. Доты, дзоты, другие огневые точки, пожал я плечами. Укрепление нынче где только не строит. Та же линия Маннергейма чего стоит. Повисла тишина, и я понял, что опять сболтнул лишнего. Может, поэтому, может, потому, что отродясь не слышал ничего хорошего о многобашенных танках, участия в дальнейшем обсуждении я не принимал. Косил взглядом на почеркушки, которыми занимался Котин, но было далеко и неудобно, ничего не разглядел. Когда все разошлись, меня сводили в столовую, а потом опять провели в кабинет, где состоялась первая встреча с вождем. «Так зачем вам потребовался Эрликон?» – почти от порога спросил меня Сталин. «Самая маленькая пушка для самого маленького танка», – ответил я с улыбкой. «Затраты на проверку идеи невелики, зато мы наверняка узнаем, нужны ли они войскам. Намекаете на предстоящий в следующем году конфликт на Холхенголе?» – теперь улыбнулся уже Иосиф Виссарионович. «Откуда у вас эти сведения? Лет 8 тому назад меня сильно стукнули чем-то тяжелым по голове. С тех пор и случаются у меня разные непонятные предчувствия. Что, так и не восстановилась память о прошлом? Нет, не восстановилась. Не знаю даже, плохо это или хорошо». Потом я рассказал о своей задумке размазанного по земле танка и поделился размышлениями о средствах поражения бронетехники. Противотанковые ружья частенько попадали в фильмы о войне, так что слово это было мне знакомо. Поэтому, мол, хочу заранее озаботиться калибром побольше, то есть сразу выбираю 20 мм, чтобы потом не переделывать машину, когда противник увеличит толщину брони. «Ладно», — заключил Сталин, — «привезут вам Эрликон, а вы, пожалуйста, не уезжайте из Москвы еще несколько дней». После этого меня опять вывели из Кремля и отпустили на все четыре стороны. Было уже поздно, поэтому я взял извозчика, чтобы не плутать, и попросил отвезти меня в недорогую гостиницу. У Кабландаевых всего две комнаты, только меня там еще не хватало. Номер нашелся действительно дешевый, на шестерых, с удобствами в конце коридора. Первым делом я разыскал почтовое отделение и дал телеграмму домой, что задерживаюсь в столице по делам, и на завод тоже сообщил. Следующий день гулял по городу, дожидаясь 5 часов, когда возвращаются с работы из детского сада Кабландаевы. Хотел узнать, нет ли вестей от друга. Никаких 5 часов я не дождался, нашли меня вскоре после полудня. Небольшая легковушка подрулила к краю проезжей части улицы и пара малиново-петличников бросилась из нее в мою сторону. В это мгновение я с удивлением обнаружил, что прохожие из ближайших окрестностей куда-то испарились. «Иван Сергеевич беспамятный, скорее садитесь, мы уже опаздываем», – завопил один из ребят, увидев ответный кивок. Второй рванул назад к машине и призывно распахнул передо мной дверцу. Я невольно подыграл им, буквально впрыгнув туда, словно от кого-то убегал. Представляю себе, как это выглядело со стороны. А потом я снова попал на совещание к Сталину. Меня опять провели в кабинет, где за длинным столом расположилось много незнакомых людей. На этот раз я не узнал никого, кроме Сталина и Ворошилова. Речь шла об истребителях. Основной лейтмотив – наши И-16 проиграли Мессершмитту 109, значит, нужно скопировать принципы, заложенные в его конструкцию, и создать свои образцы, чтобы не отставали. Против этой позиции пытался возражать только один человек, к которому обращались по имени-отчеству, Николай Николаевич. С ним и не особенно спорили, если честно, но, едва он умолкал, разговор неизменно возвращался все в то же русло. Причем толковали о моторах, о их недостаточной мощности, малом ресурсе и задержках со стороны моторостроителей. Создавалось впечатление, что тема обсуждается не впервые, работы уже ведутся и люди собрались подвести промежуточные итоги и наметить дальнейшие шаги. Сам я в авиации мало понимаю и по существу ничего сказать не могу. Сидел, молчал, вспоминал будущее. Собственно, всего два момента отчетливо предстали перед моим внутренним взором, словно живые. Немцы начали войну на остроносых мессершмиттах, но потом у них появились фоки-вульфы, тупоносые. Считалось, будто эти машины опаснее мессеров. С другой стороны, у нас лучшим истребителем периода войны называли Як-3, остроносы, но в послевоенное время были разработаны Ла-9 и Ла-11, тупоносые. Да и о их прототипах Ла-5 с Ла-7 отзывались положительно. Это я помню по книжке «Самолеты страны Советов» и воспоминаниям Кожедуба. Логика подсказывает, что тупоносые машины должны оказаться лучше, тем более, что про Ла-9 и Ла-11 было сказано, что добиться лучшего от самолетов с пропеллерной тягой невозможно в принципе, что-то вроде теоретического предела для винтовой авиации. Итак, передо мной большая группа остроконечников и один единственный тупоконечник, Николай Николаевич. Этот боец-одиночка несомненно прав, но почему-то не способен одержать в споре верх. Позиция Сталина для присутствующих не ясна, он слушает и спрашивает, что требуется от меня, иду на второй круг анализа. Итак, мне известно, что, как бы ни расхваливали самолеты Яковлева, наилучший истребитель создан Лавочкиным, и что истребитель этот, тупоносый, задача, способствовать тому, чтобы данное событие произошло как можно скорее. Почему скорее? А потому, что любая машина требует кропотливой доводки, которая невозможна без опыта эксплуатации. И все это необходимо проделать до середины 41-го года. Времени не то что в обрез, но и раскачиваться некогда. Самолет он, знаете ли, не лоханка, куда сложнее техника. И доводить ее до ума, дело куда как более трудоемкое. Как добиться того, чтобы это поручили Лавочкину прямо сейчас? Ума не приложу. Я и половины-то тех слов не знаю, которыми сыплют присутствующие. Вчера с танками было значительно проще, я их много разных собственными руками перещупал. Понятно, со своей способностью аргументировать ни до кого я здесь не достучусь. Написал на бумажке для памяти всего два слова, тупоносый и Лавочкин, да и засунул ее в нагрудный карман пиджака, на всякий случай, вдруг у меня прямо спросит, как сделать самый-самый лучший истребитель. Чем завершилось совещание, так и не понял. Целую кучу резолюций надиктовали грозными голосами. Номера заводов, аббревиатуры с наименованиями моторов, сплавов, сроками, не мое это. Потом все разошлись, и я разошелся, только не очень далеко. Жрать хотелось ужасно, вот и искал дорогу к столовой, где давеча перекусывал. Поел как следует за скромную денежку и стал соображать, как отсюда мимо охраны выбираться. Потому что провожатые меня позабросили. Наверное, сегодня у них был приказ только насчет доставить, а про выставить им никто не сказал. Решил вернуться в приемную, там дядька сидит за столом, а я, когда заходил, с ним поздоровался. То есть мы как бы знакомы. Вот к нему и обращусь за помощью, наверняка он не станет ко мне цепляться и выяснять, откуда я здесь взялся. Действительно, не стал, а позвал помощника и велел меня вывести. И еще бумажку выписал, отдать на проходной, пропуск, стало быть. Так что вышел я из Кремля и отправился в гостиницу. Недалеко ушел, метров полтораста всего, как слышу сзади громкий топот. Оглянулся, несется пара молодых военных, только что пистолетами не размахивают и не вопят. Стой, подождал я их, хотя, думаю, мог бы и удрать, бегаю я лучше, чем эти парни. Они заметно запыхались, потому что неслись сломя голову. Передний прямо на бегу выдохнул. «Отдайте записку», и на нагрудный карман показал. «Разве мог я не отдать?» Второй как раз тормозил, скрежеща подковками по брусчатке. Он на вираже тоже не смолчал, сказал спасибо. «Представляю себе, как это выглядело со стороны, посреди Красной-то площади. Больше этот вечер никаких сюрпризов мне не преподнес. Было время поразмышлять над поведением вождя. Вот понимаю, что не сдуру он меня вытаскивал на эти разговоры, есть в этом какой-то резон. И что будет происходить дальше? Меня что, заставит выслушивать беседы руководителей высокого ранга, чтобы преодолеть ту самую мою политическую близорукость? Вряд ли. До утра все было тихо и благостно, как я люблю. А вот на следующий день, стоило выйти за порог гостиницы, чтобы не сидеть сиднем до вечера, до момента, когда Софика возвращается с работы, вижу, машина ждет и знакомые хлопцы в форме. Дверцу распахнули, все понятно, опять к Сталину. Я и не спрашивал ничего, и головой по сторонам не крутил, а только даже близко к Кремлю мы не подъехали. Промчались мимо речного вокзала, а вскоре остановились у какого-то учреждения с проходной. Мои провожатые потолковали с вахтером, а потом пришлось ждать минут 40, пока не появился давешний Николай Николаевич. «Чем обязан?» – спросил он меня, поздоровавшись. «Ума не приложу», – ответил я смущенно. «Посадили в машину, привезли я ведь, признаться, даже фамилии вашей не знаю. Посадить, это они могут», – кивнул мужчина на моих сопровождающих. «И привезти тоже способны, а фамилия моя Поликарпов, тот самый». Не удержался я от восторженного восклицания. «Конструктор знаменитого ночного бомбардировщика У-2, это учебная машина», – нахмурился мой собеседник. А я понял, что ляпнул лишнего, и прикусил язык. «Так вот», — продолжил Поликарпов, Мне сказали, будто я должен вам все показать и рассказать, однако в настоящий момент решительно не располагаю временем. Наверное, на моем лице нарисовалось огорчение, отчего он изменил тон и добавил, и не имею ни малейшего представления о том, что это такое все. Может быть, послезавтра, а мне и правда стало обидно, что с таким человеком не получилось пообщаться. Расположил он меня к себе своей какой-то ершистостью, что ли. Мне почудилось, что за насмешливым взглядом скрывается уязвленное чувство собственного достоинства. Ну и помню я его борьбу одного против всех, уважаю таких крепких духом. На всякий случай сообщил о себе, что я беспамятный потому, что по голове стукнутый, и что из-за этого нынешнее руководство меня в разные места посылает, а потом мнением интересуется. Вроде вызнает, что по этому поводу человек умишком скорбный полагает. Ну, это с моей стороны шутка такая, смелая чересчур. Поликарпов сначала напрягся, но потом улыбнулся одними глазами, а для зрителей плечами пожал. На перенос встречи я сразу согласился, тем более что послезавтра выходной. Мои провожатые, а они так и торчали рядом, обещали доставить к оговоренному времени прямо от гостиницы. На этом визит и завершился. Вечером забежал к Софике и узнал последние новости о Кабланде. Он уже выехал с Дальнего Востока и где-то на днях должен появиться. ХМ, оттуда неделя пути, не меньше, так что стоит запастись терпением. Следующий день я провел в зоопарке и совершенно ни о чем не думал. Поглядывал по сторонам и легко убедился в наличии при мне сопровождающих. Они, впрочем, даже не пытались прятаться, отвечали на приветливые кивки и никак не влияли на мои свободы. Не то чтобы охрана, но присматривают. Впрочем, возможно, с одной единственной целью, не начинать неведомо где меня разыскивать, если понадоблюсь. Ну а потом, встретились с Поликарповым. На этот раз вахтер меня и моих спутников беспрепятственно пропустил, потом мы поднялись на второй этаж, прошли по переходу и спустились вниз. Началась экскурсия по цехам авиазавода, по помещениям конструкторского бюро. Я глазел и слушал скупые комментарии Николая Николаевича. Ну а что вы думали? Меня послал на все это посмотреть, а его попросил все это показать первый человек страны. Разумеется, мы дружно делали порученную работу, потому что люди оба взрослые и ответственные. Заодно я выяснил, почему считается, будто хорошее крыло должно быть длинным. А может быть, вам объяснить, отчего крыло делается сверху выпуклым, ехидно полюбопытствовал мой провожатый, ему явно было скучно водить повсюду ударенного по голове не пойми кого, и не пойми что ему показывать. Про это знаю, понимающе улыбнулся я, и про угол атаки, а вот отчего бывает флаттер и штопор, ума не приложу. Но вы, пожалуйста, не утруждайтесь это мне объяснять, на сегодня новых познаний достаточно. А картинки самолетов у вас тоже есть? Вообще-то в помещениях в выходной день довольно пустынно, изредка где кто мелькнет в отдалении, но в КБ несколько человек стоят за кульманами или склонились над слегка наклонными чертежными столами. Кое-какие картинки мне понятны, другие, словно кошмарный всплеск вычурного воображения, наводит уныние своей причудливой хитровымудренностью. Наконец, силуэты аэропланов с разных ракурсов. Вот это интересно, тут можно попытаться узнать что-то знакомое. Вдруг как раз сейчас задумывается нечто, известное мне по книжкам или фильмам. Провожатые, а они парни молодые, хоть и делают вид, будто присматривают за мной, на те же картинки любуются, выпучив глаза. Вдруг вовсе не там, куда глядели, а на стене, карандашный набросок. Ну, как набросок, на миллиметровке, но от руки. И так похож на Ла-5, что я просто замер. Стою и ищу отличия. Чем привлек к себе такое внимание этот эскиз? Полюбопытствовал Поликарпов скучающим голосом. Вот чувствуется, надоели мы ему. Этот вариант, говорю, припоминая фразу из книжки «Самолеты страны Советов», способен достичь теоретических пределов возможностей винтовых самолетов. На самом деле эти слова не мои, так было написано про Ла-9 и Ла-11, но внешних отличий, на мой непросвещенный взгляд, тут не заметить. У Николая Николаевича даже челюсть лязгнула, и выразился он весьма непарламентски, не удержал себя в руках. Откуда такая уверенность, молодой человек? Вы же ничего в авиации не петрите. Так меня лет 8 тому назад чем-то тяжелым ударили по голове. Память о прошлом будто корова языком слизнула. Но изредка появляются неожиданные мысли о будущем, в основном, про технику, повторно доложил я о себе, но немного подробнее. Набрал любезнейший Николай Николаевич воздуха в грудь. Ух, Чую, сейчас он мне выскажет все, что думает. Но на сей раз, взглянув на провожатых, повел меня в кабинет и давай показывать разные фото других самолетиков. Я узнал только Спитфайр и сразу ткнул в него. Тоже отличная машина, но до того, со стенки, все равно не дотягивает. После этого мне было показано несколько фотографий, рисунков тушью и карандашных набросков, среди которых ничего определенно знакомого не встретилось, ну не спец я, что уж тут скажешь. Но Поликарпова, похоже, что-то заинтересовало. Он ткнул пальцем в конкретное изображение. Не фото, а чертежи самолета в сборе. Вот чую, это как раз и есть его последняя затея. Тупоносый какой-то обрубок, и крылья шибко впереди. Сильно напоминает И-16. На Ишака, говорю, похож. Испытывали, спрашиваю. К зиме надеемся получить мотор. И тут меня как стрелило. Зима, мотор, Чкалов. Ну, кино крутили как раз зимой перед тем отпуском, из которого меня и перебросило в это время. Кино, конечно, не фонтан, многосерийка о людских страстях. Но про главного героя, Валерия Павловича Чкалова, я в интернете поковырялся, глянулся мне он, не скрою. Знаете, говорю, не стоит эту машину в воздух поднимать, нет у нее будущего. А Валерий Палыч еще жив? Да, отвечает Поликарпов. Вот и хорошо, у меня будто камень с души упал. Вы подождите немного, попросил Николай Николаевич. Мне нужно сделать один звонок. И ушел, оставив нас одних. Не было его минут 15. Потом, вернувшись, он взглянул на меня озорно и спросил: «Отчего же вы, Иван Сергеевич, не сказали мне, что сами весьма опытный конструктор?» «Дабы не солгать, Николай Николаевич, я, скорее интуит, хотя и способен на несложные расчеты. До настоящего конструктора мне далеко. Примерно, как рабфаковцу против инженера. И простите за то, что отнял ваше время, ибо не по хотению своему, а волею пославшего меня сами знаете кого пришел я к вам». Мы, понимающе друг другу, улыбнулись и расстались, не тая в душе гнева на силу рока, что свел нас столь нежданно. Глава 7. Самый маленький танк. Ночью после этого же дня дверь нашего номера, где почивали шестеро усталых мужиков, раскрылась. Вошедший нащупал выключатель и: «Вставай, Иван, это я, Кабланды, будем обмывать мое новое звание», и увернулся от брошенного в него сапога. Я целой шпалы в петлицу удостоился. «Надо же, такой молодой, а уже комбат», — произнес один из соседей по номеру. А я невольно стряхнул остатки сна. Друг мой еще год назад был комбригом, и вот уже разжалован, понижен в звании сразу на 3 ступеньки, или даже на 4, и пришел в штатском. Впервые вижу его не в военной форме. Нечего и говорить, стол был накрыт мигом, благо виновник торжества явился с бутылкой, а харчи имелись у многих, командировочные тут все. Когда нужно что-то отметить, мужчины консолидируются мгновенно, и нашлась еще и бутыль самогона, и пара флаконов коньяка. Я только поглядывал, чтобы мой казах не слишком налегал на спиртное, он хмелеет легче меня. В результате проснулся утром в поезде. На соседней полке сладко посапывал свежеобмытый комбат в гражданке, а мои сопровождающие тоже никуда не девались, сидели неподалеку и ничего не делали. Продолжалось это недолго, пришел проводник и стал нас будить: «Подъезжаем к Коврову». «Зачем к Коврову? Что мы тут забыли?» «Однако вопросы потом. Сначала мыться, бриться, а позавтракали уже на вокзале. Обычно-то я по ресторанам ходить не любитель, но товарищ мой нас затащил и напотчевал. Выглядел он лихим и придурковатым и явно пребывал не в ладу сам с собою. Пока мы допивали третью чашку чая с лимоном, он поведал, что размеры конвойных частей так и не были увеличены до полка. Наверху это дело зарубили. Даже уже подготовленные батальоны разукрупнили, оставив по бронзулиточному взводу на автороту, и исключительно как транспортные средства на период распутицы. Единственное, чего удалось добиться, это того, что подразделения поддержки, минометчиков, гаубичников и самоходчиков оставили как раз при каждой из этих рот, а не раздербанили и не перевели в другие части. Личный же состав так и не сохранившихся мотострелковых подразделений распределили по другим полкам или демобилизовали. Выслушав это, я сообразил, что мне пудрит мозги плохо пропеченной дезинформацией, но ловить старого товарища на противоречиях не стал, потому что и у самого головка бабо и в ротике кака. Я плохо понимал, что к чему, ну не соображаю, как мыслят лица, облеченные властью. Но после событий на озере Хасан произошло много перестановок, и вообще на Дальнем Востоке все чувствуют витающие над своими головами напряжение. А потом мы сели на извозчика, и вскоре мне показали самый обычный для моего бывшего времени автоматический гранатомет. Станковый, естественно. Сразу признаюсь, что по сравнению со знакомым мне АКС этот был потяжелее, что станок, что саму машинку удобнее было переносить вдвоем, чем поодиночке. Гранаты у него тоже показались мне более массивными, около 40 мм в диаметре. В общем, штука знатная, в том смысле, что увесистая. Ты бы придумал, как приладить такое оружие в башню бронзулетки, просительно посмотрел на меня Кабланды. И я понял, что он нисколько не сломлен неудачным расположением звезд на властном небосклоне. Так, говорю, отчего же не приладить? Мне бы чертежи, дабы не вымерить, да не прикидывать, что тут к чему. Так я дам, встрял в наш разговор интеллигентного вида человек в военной форме, что руководил демонстрацией, и представился. Яков Таубин. Его система проходила испытания у нас на Дальнем Востоке, добавил Кабланды. Очень понравилось, то что надо для маневренного боя. Умельцы-оружейники сразу попытались установить ее в башне, что для пулемета, но как-то не получилось. А то я думал, станем заказывать со стороны интендантского ведомства, глядишь и примут их на вооружение, гранатометы эти. А и не примут, так накопим немного на складах конвойных частей, так же, как ППТ и твои гусеничные транспортеры. Потом мы возвращались обратно в Москву в одном купе все трое, а мое сопровождение расположилось по соседству. Недальняя, в общем-то, дорога пролетела в мгновение ока, не как в малый транспортер, тот, что с 50-сильным движком, этот гранатомет не становился. И в десантном отсеке его тоже перевозить не выходит, там и без него не повернешься. Ручной пулемет, снайперская винтовка, катушки с кабелем и телефонные аппараты, да еще и 8 бойцов на пространстве в 3,5 квадратных метра при всего метровом просвете, это же душегубка просто, даже без гранатомета. А к нему еще и расчет нужен, ну никак не лезет, хоть плачь. На лице Якова нарисовалось не то чтобы уныние, но огорчился он сильно. Оказывается, у его детища долгая история с непонятным концом. То есть первоначально создавалось орудие для метания снарядов с дистанционной трубкой, гранат Дьяконова, разработанных еще в империалистическую для стрельбы из мортирки, надеваемой на конец винтовочного ствола. И связано это с тем, что запасы сих боеприпасов на складах весьма значительны. А вот в войсках данный изыск не уважают, шибко неудобная конструкция, приводимая в действие силой винтовочного патрона. То есть, теоретически все это выглядит перспективно, но в реальном бою работа с подобной приспособой, чистый шаманизм и камлание с прицеливанием ну очень на глаз, потому что лазерными дальномерами красноармейцы не оснащены, и выбор угла подъема ствола с установкой дальности на дистанционной трубке по таблицам – дело вдумчивое и скрупулезное. Если ошибешься, граната рванет на полпути, рассеяв осколки где попало, или упадет на землю и покатится по ней в районе цели. Да и в цель угодить не просто из-за проблем с дальнометрией. Со станковым автоматическим вариантом вопросы наведения решались ловчее. Такая штука, как пристрелочный выстрел, проблему прицеливания решала за счет траты пары лишних гранат, но работа расчета с дистанционной трубкой в зоне, доступной для неприятельского пулеметного огня, была признана опасным делом. Стрелял-то гранатомет на расстоянии в 300 метров. То есть, если из окопа, нормально, но в наступлении, в чистом поле под огнем, полная ерунда. Чтобы преодолеть это, Яша усовершенствовал гранату, поставил на нее контактный взрыватель мгновенного действия. Отлично получилось, но только запасы гранат Дьяконова на складах для подобной стрельбы совершенно не подходили, они с дистанционной трубкой. А нарабатывать новые боеприпасы при том, что изначально планировалось использование старых, это уже никому не понравилось. Тупик какой-то, чистая безысходность и ужасно обидно, неплохо сделанная работа, замечательное средство поддержки для стрелкового подразделения, а такая ерунда на выходе. Вообще-то про разные вундервафе, затоптатые злыми тупыми военными, я много читал, только же превозносители непризнанных гениев всегда казались мне людьми гуманитарно образованными, но в вопросах техники только слегка эрудированными, а вовсе не знатоками. Потому что любое устройство на войне должно быть, прежде всего, предсказуемым в руках пользователя, перевозимым на любой телеге и годным к хранению под любым навесом. И не стоит так уж набрасываться сходу на тех, кто принимает решение о том, что можно давать в руки солдату, а что нет, простите, расчувствовался маленько. Так вот, в данном случае ротный миномет запросто решает аналогичные задачи, а перенести его может даже один боец, причем бегом. А уж устроен он не в пример проще, и боеприпасы у него к транспортированию куда как устойчивей. Да вот беда, стрелять из миномета с подвижного объекта с короткой остановки никак не получится. А гранатометным стволом водить из стороны в сторону можно, как душа пожелает. Подходит мне таубинская машина. Рассказал я о своем замысле микроскопического танка, у него-то башня еще не проектировалась, как, впрочем, и корпус. А если предполагаешь и рассчитываешь заранее, то многое можно предусмотреть. Тем более, сам Иосиф Виссарионович разрешил и даже обещал помощь. Слушай, Ваня, зачем тебе Ирликон? Мы прорабатываем автоматическую пушку калибром 23 мм. Давай ее к тебе поставим, предложил Таубин. Да можно и 23, только мне авиационная или зенитная скорострельность не нужна, а то снесет мой танк отдачей. Помню я, что вытворяют четырехствольные зенитные установки, это же чистый ураган. Давай я одиночными буду стрелять, это не больше, чем по 3 раза в секунду получится. Мне главное, чтобы заряжалось само, так это значительно проще, ответил Яков. Мы даже образцы тебе поставим через несколько месяцев, как только завершим баллистические проверки. Они у нас, считай, уже есть в лабораторном исполнении для крепления на стенде. Однако пока не до конца автоматические, скорее самозарядные, но запирание затвора и система подачи снарядов работают надежно. Пошли мы смотреть это чудо. Ох и бабахает оно, жуть. Посмотрел я на его работу, и взяли меня сомнения. Сами посудите. 200-граммовый снаряд вылетает со скоростью 900 метров в секунду. То есть импульс примерно такой, как от удара кувалдой. Естественно, уходит он в отдачу, то есть лупит по моему малепусенькому танчишке, причем как раз в башню. Да тут никакого неприятеля не надо, от собственной пальбы рухнет моя машина на бок и только гусеницами будет перебирать.